Глава 128. Жизнь Аделфия, епископа Арабесского, и о святом Иоанне Златоусте. В лавре святого отца нашего Саввы мы посетили Авву Афанасия. Он передал нам то, что сам слышал от Аввы Афиногена, епископа Петрского, сына игумении Дамианы. Бабка моя Иоанния имела брата по имени Аделфия, епископа Арабесского, и сестра его была настоятельницей женской обители. Однажды епископ прибыл в обитель навестить сестру. Войдя во внутренний монастырский двор, епископ увидал одну из сестер обители в припадке беснования, распростертую на земле. Призвав сестру, епископ сказал ей: «Или тебе нравится, что сестра подвергается таким мучениям и бесчестью от дьявола? Разве не знаешь, что ты, как настоятельница, должна будешь отвечать за каждую из сестер?» «Но что же я могу сделать против демона?» — возразила сестра. «Да что ж ты тут делаешь столько лет?» — сказал епископ. И, сотворив молитву, исцелил сестру. Вот что еще рассказал нам Авва Афанасий об епископе Аделфии, а он слышал от сестры его, игумени Иоаннии. Когда константинопольский епископ Иоанн Златоуст был сослан в Кукус, говорила Иоаннии, то он останавливался в нашем доме. Это произвело в нас великое дерзновение и любовь к Богу. Брат мой Аделфий говорил, как при вести о кончине блаженного Иоанна в ссылке им овладела невыносимая печаль, что этот муж, вселенский учитель, радовавший Церковь Божию речами своими, скончался, лишенный своего престола. «Я просил Бога со слезами, — говорил брат, — чтобы он открыл мне, в каком состоянии он находится и причислен ли к лику патриархов. Долго я молился об этом. Однажды, придя в восхищение, я увидал весьма благообразного мужа. Взяв за правую руку, он привел меня в светлое и дивное место и показал мне проповедников благочестия и учителей церкви. Я озирался вокруг, стараясь увидеть того, кого желала душа моя, великого и возлюбленного моего Иоанна. Показав мне всех и назвав каждого по имени, он снова взял меня за руку и вывел вон. Опечаленный тем, что не видал с отцами святого Иоанна, я последовал за ним. При нашем выходе стоявший при дверях сказал мне: «Кто только входит сюда, ни один не выходит с печалью». «Я печалюсь о том, — говорю я, — что я не видал в числе других учителей моего возлюбленнейшего Иоанна, епископа Константинопольского». «Ты говоришь об Иоанне, проповеднике покаяния?» — спросил меня мой собеседник. «Да, об нем». «Человек во плоти не может увидать его. Он предстоит престолу Божию».